Я понимаю, тебе до смерти надоели все эти мои разглагольствования, но о себе я не хочу распространяться, да особенно и не о чем рассказывать. Ничего такого у меня не происходит. Я стараюсь не думать о тебе слишком много, это только усложнит мою жизнь. Хотя, конечно же, я живу только ради того и с мыслью о том, чтобы мы с тобой жили вместе. Но меня постоянно преследует страх. Я чую в воздухе дьявола и знаю, что он постарается разделаться с нами. А может быть, это и не дьявол, а мамон, который в конечном счете воплощает в себе массовую волю людей, алчущих денег и ненавидящих жизнь. Во всяком случае, я чувствую в воздухе огромные белые цепкие руки, старающие... Моя душа мягко трепещет вместе с твоей в нашем маленьком троицыном пламени, столь же мирным и покойным, как наша с тобой факень. Собственно, факин между мной и тобой и зажгло это пламя, породило его, подобно тому, как факин между солнцем и землей порождает цветы. Но процесс этот деликатный и хрупкий. Он требует много времени и массу терпения.